Мола долго смотрела на яблоко, прежде чем откусить. Аури быстро прикончила еду и завязала мешочек с солью. «Теперь играй!» — восторженно воскликнула она. «Играй!» Улыбнувшись, я вытащил лютню и потрогал струны. К счастью, палец поранен на левой, аккордовой руке, так что неудобств доставлять почти не будет. Я подстроил лютню и взглянул на Молу. «Ты можешь идти, если хочешь», — сказал ей. «Я бы не хотел случайно спеть тебе серенаду». «О, нет! Тебе нельзя уходить!» Аури повернулась к Моле со смертельно серьезным выражением на лице. «Его голос как буря!» А его руки знают каждый секрет, спрятанный под холодной темной землей. Губы Молы раздвинулись в улыбке. Полагаю, ради этого я могу остаться. И я играл для них обеих. А звезды над нашими головами вели свой размеренный хоровод. «Почему ты никому не сказал?» — спросила меня Мола, когда мы шли обратно по крышам. «Мне показалось, что никому до этого не будет дела», — ответил я. Если б Аури хотела, чтобы люди знали о ней, думаю, она сама бы им сказала. «Ты знаешь, о чем я?» — раздраженно перебила Мола. «Я понимаю», — вздохнул я. «Но что хорошего может из этого получиться? Она счастлива там, где есть». «Счастлива?» Голос Молы звучал скептически. «Она оборванная и полуголодная. Ей нужна помощь, еда и одежда». «Я приношу ей еду», — сказал я. «И одежду тоже принесу, как только я замялся, не желая признаваться в своей презренной нищете, по крайней мере сейчас, как только смогу это устроить. Зачем ждать? Если бы ты только рассказал кому-нибудь...» «Ну да», — саркастически перебил я. «Уверен, Джеймисон сразу прибежит сюда с коробкой шоколада и пуховой перинкой, если узнает, что под университетом живет заморенная полоумная студентка. Они запрут ее». «И залечат, ты это прекрасно понимаешь». «Не обязательно. Мола даже не стала заканчивать, зная, что я говорю правду. Мола, если люди придут ее искать, она просто юркнет в свои туннели. Они перепугают ее, и я потеряю последний шанс помочь ей». Мола посмотрела на меня, сложив руки на груди. «Хорошо. Пока. Но тебе придется снова привести меня сюда. Я принесу ей что-нибудь из своей одежды. Ей будет велико, но все лучше, чем то, что на ней сейчас». Я покачал головой. «Не получится. Пару оборотов назад я принес ей подержанное платье. Она говорит, что носить чужую одежду отвратительно». Мола озадачилась. «Она не похожа на сельдийку, ни капельки. Может, ее просто так воспитали. Ты сам-то чувствуешь себя лучше?» «Да», — соврал я. «Ты весь трясешься», — Мола протянула руку. «Давай, обопрись на меня». Плотнее закутавшись в плащ, я принял ее руку и медленно потащился домой к анкеру. Глава 69. Путь ветра и женской прихоти. Следующие два оборота новый плащ согревал меня во время случайных походов в Имрек, где я пытался найти Дэн, но все время безуспешно. У меня всегда находился какой-нибудь предлог, чтобы пересечь реку, одолжить книгу у Дэви, пообедать с Трепе, поиграть в Иулиане, но настоящей причиной была Дэнна. Килвин продал остальные излучатели, и мое настроение улучшалось вместе с заживающими ожогами. У меня появились деньги на такую роскошь, как мыло и вторая рубашка взамен сгоревшей. Сегодня я отправился в Имре за бассаловой стружкой, нужной мне для нынешнего проекта, большой симпатической лампы с двумя излучателями, которые я приберег для себя, я надеялся выручить за нее приличную сумму. Может показаться странным, что я все время покупал материалы для работы за рекой,